с 19-летним Егоркой Кузьминым, работавшим тогда пастухом. Слуху этому вроде и не верили, а все-таки нет-нет, и оглянется на Наталью то один, то другой. Доведенная до отчаяния, Наталья однажды вечером, когда Егор пригнал стадо, подошла к нему и со слезами на глазах попросила прямо при доярках: «Егор, Егор, ну скажи ты им все, скажи, что это напраслина, ведь я на 10 лет тебя старше». Егорка угловатый, неповоротливый, с лицом густо изъеденным оспой и все-таки дьявольски красивый парень, был к тому времени у Морозова в работе. Он небрежно повернул к ней голову, спросил: «Чего это сказать, Наталья Филипповна? Да ведь звонят по деревне, будто мы с тобой». И тут Егор вдруг обнял ее за плечи. Не успела она что-либо сообразить, он поцеловал ее прямо в губы и проговорил: «Слышат звон, да не знают, где он. Пусть теперь знают». Взвизгнули молодые доярки, охнули те, кто постарше. А Наталья вспыхнула огнем, обуглилась, почернела. «Приезжай завтра ко мне, Наталья», — нагло добавил Егор. «Буду пасти до обеда в кривой балке». Вроде и не сильной была Наталья, но с такой силой звезданула Егора по щеке ладонью, что он отлетел к самой изгороди. Снова взвизгнули доярки, а Егор подскочил к Наталье, сжимая в обеих руках кнутовище. Лицо его было бледным, ноздри вздрагивали. Но он не ударил ее. Он только проговорил, еле слышно: «Ну, берегись, кулацкая сучка». Как бы случайно вывернулся из-за угла Устин. Прикрикнул на доярок. Те прыснули на все стороны. Поглядел на Наталью, на Кузьмина и произнес, как и Егор, в полголоса: «Ладно». И начались у Натальи неприятности за неприятностями. Сперва резко пошли вниз удои, потом не успела до зимы закончить ремонт скотного двора, а зимой выяснилось, что половина коров остались яловыми. Встал вопрос, что делать с заведующей молочно-товарной фермой. Наталью вызвали направление. Большаков попросил объяснить, в чем дело. Много могла бы объяснить Наталья. Например, что Егор все лето пас коров на одном и том же поле, вытоптанном до того, что 3-4 года там теперь не будет расти трава, что быка он чуть ли не ежедневно привязывал цепью к деревьям, что Устин Морозов умышленно не давал на ферму стройматериалов до самых холодов, отделываясь одними обещаниями. Но она ничего этого объяснять не стала. Она заплакала, сказала только 2 слова. «Ладно, снимайте». И ушла с правления. Тяжело, вероятно, жилось бы Наталье и дальше, да, на счастье, приметил ее комбайнер из соседней деревни Андрюшка Лукин и увез к себе. Вернулась она в Зеленый Дол, когда мужа взяли на войну. В это время Устина Морозова тоже не было в деревне, а когда он вернулся с фронта, у Натальи была уже 3-годовалая девочка. При первой же встрече она, прижав девочку к груди, так посмотрела на Устина, что Морозов невольно отступил 2 шага. «Вернулась, значит, Наталья Меньшикова?» — спросил он. «Вернулась», — ответила Наталья, еще крепче прижимая к себе ребенка. «Только я теперь сбросила эту проклятую фамилию. Лукина теперь я». Она глядела на него, чуть опустив голову из-под лобья. В глазах ее стоял какой-то отчаянный, холодный, с прозеленью блеск. И от этого блеска просыпались по всему телу Морозова Устина острые ледяные иголочки.